Глава 25. Я ознакомливаюсь. Когда я вернулся на галерею, там вовсе не говорили обо мне, как я предполагал. Но Варенька не читала, а, отложив в сторону книгу, с жаром спорила с Дмитрием, который, расхаживая взад и вперед, поправлял шеей галстук и зажмуривался. Предмет споров был будто бы Иван Яковлевич и суеверие. Но спор был слишком горяч для того, чтобы подразумеваемый смысл его не был другой, более близкий всему семейству. Княгиня и Любовь Сергеевна сидели молча, вслушиваясь в каждое слово, видимо, желая иногда принять участие в споре, но удерживаясь и предоставляя говорить за себя. Одна Вареньке, другая Дмитрию. Когда я вошел, Варенька взглянула на меня с выражением такого равнодушия, что видно было, спор сильно занимал ее, и ей было все равно, буду ли я или не буду слышать то, что она говорила. Такое же выражение имел взгляд княгини, которая, видимо, была на стороне Вареньки. Но Дмитрий еще горячее стал спорить при мне, а Любовь Сергеевна как будто очень испугалась моего прихода и сказала, не обращаясь ни к кому в особенности: «Правду говорят старые люди, если бы молодость знала, если бы старость могла». Но это изречение не прекратило спора, а только навело меня на мысль, что сторона Любовь Сергеевны и моего друга была не правая сторона. Хотя мне было несколько совестно присутствовать при маленьком семейном раздоре, однако и было приятно видеть настоящие отношения этого семейства, выказывавшиеся вследствие спора, и чувствовать, что мое присутствие не мешало им выказываться. Как часто бывает, что вы года видите семейство под одной и той же ложной завесой приличия, и истинные отношения его членов остаются для вас тайной. Я даже замечал, что чем непроницаемее и потому красивее эта завеса, тем грубее бывают истинные, скрытые от вас отношения. Но случится раз, совершенно неожиданно поднимется в кругу этого семейства какой-нибудь иногда кажущийся незначащим вопрос о какой-нибудь блонде или визите на мужниных лошадях. И без всякой видимой причины спор становится ожесточеннее и ожесточеннее, под завесой уже становится тесно для разбирательства дела, и вдруг к ужасу самих спорящих и к удивлению присутствующих все истинные грубые отношения вылезают наружу. Завеса, уже ничего не прикрывая, праздно болтается между воюющими сторонами и только напоминает вам о том, как долго вы были ею обмануты. Часто не так больно со всего размаха удариться головой о притолоку, как чуть-чуть легонько дотронуться до наболевшего, натруженного места. И такое натруженное, больное место бывает почти в каждом семействе. В семействе Нехлюдовых такое натруженное место была странная любовь Дмитрия к Любови Сергеевне, возбуждавшая в сестре и матери, если не чувство зависти, то оскорбленное родственное чувство. Поэтому-то и спор об Иване Яковлевиче и суеверии имел для всех них такое серьезное значение. Ты всегда стараешься видеть в том, над чем другие смеются и что все презирают, — говорила Варенька своим звучным голосом и отчетливо выговаривая каждую букву. — Ты именно во всем этом стараешься находить что-нибудь необыкновенно хорошее. — Во-первых, только самый легкомысленный человек может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как Иван Яковлевич, — отвечал Дмитрий, судорожно подергивая головою в противную сторону от сестры. — А во-вторых, напротив, ты стараешься нарочно не видеть хорошего, которое у тебя стоит перед глазами. Вернувшись к нам, Софья Ивановна несколько раз испуганно посмотрела то на племянника, то на племянницу, то на меня, и раза два, как будто сказав что-то мысленно, открыв рот, тяжело вздохнула. «Варя, пожалуйста, читай поскорее», — сказала она, подавая ей книгу и ласково потрепав ее по руке. «Я непременно хочу знать, нашел ли он ее опять. Кажется, в романе и речи не было о том, чтобы кто-нибудь находил кого-нибудь. А ты, Митя, лучше бы завязал щеку, мой дружок, а то свежо, и опять у тебя разболятся зубы», — сказала она племяннику, несмотря на недовольный взгляд, который он бросил на нее, должно быть, за то, что она прервала логическую нить его доводов. Чтение продолжалось. Эта маленькая ссора нисколько не расстроила того семейного спокойствия и разумного согласия, которым дышал этот женский кружок. Этот кружок, которому направление и характер, видимо, давала княгиня Марья Ивановна, имел для меня совершенно новый и привлекательный характер какой-то логичности и вместе с тем простоты и изящества. Этот характер выражался для меня и в красоте, чистоте и прочности вещей, колокольчика, переплета книги, кресла, стола, и в прямой, поддержанной корсетом, позе княгини и выставленных на показ буклях седых волос, и в манере называть меня при первом свидании просто Николя и он. В их занятиях, в чтении и в шитье платья, и в необыкновенной белизне дамских рук. У них у всех была в руке общая семейная черта, состоящая в том, что мякоть ладоней с внешней стороны была алого цвета и отделялась резкой прямой чертой от необыкновенной белизны верхней части руки. Но более всего этот характер выражался в их манере всех трех отлично говорить по-русски и по-французски, отчетливо выговаривая каждую букву, с педантической точностью доканчивая каждое слово и предложение. Все это и особенно то, что в этом обществе со мной обращались просто и серьезно, как с большим, говорили мне свои, слушали мои мнения. К этому я так мало привык, что, несмотря на блестящие пуговицы и голубые обшлага, я все боялся, что вдруг мне скажут: «Неужели вы думаете, что с вами серьезно разговаривают? Ступайте-ка учиться!» Все это делало то, что в этом обществе я не чувствовал ни малейшей застенчивости. Я вставал, пересаживался с места на место и смело говорил со всеми, исключая Вареньки, с которой мне казалось еще неприлично, почему-то запрещено было говорить для первого раза. Во время чтения, слушая ее приятный, звучный голос, я, поглядывая то на нее, то на песчаную дорожку цветника, на которой образовывались круглые темнеющие пятна дождя, и на липы, по листьям которых продолжали шлепать редкие капли дождя из бледного, просвечивающего синевой края тучи, которым захватило нас, то снова на нее, то на последние багряные лучи заходившего солнца, освещающего мокрые от дождя густые старые березы, и снова на Вареньку. Я подумал, что она вовсе не дурна, как мне показалось сначала. «А жалко, что я уже влюблен», — подумал я, «и что Варенька не Сонечка. Как бы хорошо было вдруг сделаться членом этого семейства. Вдруг бы у меня сделалась и мать, и тетка, и жена». В то же самое время, как я думал это, я пристально глядел на читавшую Вареньку и думал, что я ее магнетизирую и что она должна взглянуть на меня. Варенька подняла голову от книги, взглянула на меня и, встретившись с моими глазами, отвернулась. «Однако дождик не перестает», — сказала она. И вдруг я испытал странное чувство. Мне вспомнилось, что именно все, что было теперь со мною, повторение того, что было уже со мною один раз, что и тогда точно так же шел маленький дождик, и заходило солнце за березами, и я смотрел на нее, и она читала, и я магнетизировал ее, И она оглянулась, и даже я вспомнил, что это еще раз прежде было. «Неужели она — она?» — подумал я. «Неужели начинается?» Но я скоро решил, что она не она и что еще не начинается. «Во-первых, она нехороша», — подумал я. «Да и она просто барышня, и с ней я познакомился с самым обыкновенным манером, а та будет необыкновенная. С той я встречусь где-нибудь в необыкновенном месте. И потом, мне так нравится это семейство только потому, что еще я не видел ничего», — рассудил я. «А такие, верно, всегда бывают. И их очень много я встречу в жизни».